Глава 60. Пикси Рэй. Ночь стала праздником объятий. Мы целовались, но Гейс был очень аккуратен со мной. Как будто он читал мои мысли и знал, что прикосновения не должны переходить черту. Рано утром ему нужно было идти на тренировку перед учебой. Он встал и принял душ. Я успела только почистить зубы. Выйдя из квартиры, он остановился, глядя на меня. «Будем целоваться, когда встречаемся и прощаемся?» Я встала на цыпочки, он наклонился. Мы сладко поцеловались. А потом он ушел с широкой улыбкой. Я закрыла дверь и прислонилась к ней. Остин передразнивал меня из своей комнаты. «Мой парень такой нереальный!» Оттолкнувшись от двери, я начала смеяться. «Мы никогда не говорили, что встречаемся. Только о поцелуях». Он шагнул мне навстречу, остановившись посреди гостиной. «Котенок, в мыслях он уже женат на тебе. Нам по 17». Я прошла на кухню и принялась есть поп-тартс. Название печенья – бренд компании Kellogg. Два слоя теста, между которыми находится начинка, или печенье с глазурью сверху. Любовь есть любовь, милая. Он просто умрет, когда увидит тебя на выпускном. Я волнуюсь. Осталось всего несколько дней. Хотелось бы, чтобы нам не пришлось танцевать. Наверняка Эшлин будет в восторге от того, как я танцую. Я вернулась в гостиную и села, продолжая жевать. Остин поставил чайник с водой. Он любил пить чай по утрам. Мне встречалась каждая версия Эшлин. Злая, вспыльчивая, ужасно умная и, конечно, огромная, мужиковатая. Такие всегда где-то неподалеку. Но вот что я тебе скажу. Это все на 100% происходит от неуверенности в себе и зависти. И они всегда становились для меня менее пугающими, когда я вспоминал, что я занимаю их мысли. Он опустил пакетик чая в горячую воду. «Наверное. Средняя школа была чертовым марафоном тупости. Я и не подозревала, что Гейс вернется ко мне и поможет справиться с этим. И ты тоже». Я доела последний поп-тартс и выбросила упаковку в мусорку. «Кстати говоря, нужно бы размяться. Чем ты планируешь заняться сегодня?» Остин добавил мед в чай. «Ну, я собирался позвонить родителям по FaceTime и пожелать доброго утра, а потом поработать над твоим платьем. Хочу убедиться, что все надежно прикреплено и не отлетит во время танца». «Блин, мне так неловко. Ты не должен тратить целый день на меня». Я прикусила нижнюю губу. «Нужно помочь ему после занятий». «Брось, я же буду снимать контент для Инстаграма и канала. Это часть моей работы — быть вдохновленным». Он подул на горячий чай, а затем сделал глоток, слегка застонав, когда жидкость коснулась его губ. «Хорошо, спасибо. Я чувствую себя виноватой, но сказать мне нечего. Ведь платье просто волшебное». Я подошла к его спальне и заметила, что оно висит на шкафу, и громко вздохнула. Остин встал рядом. «Да, знаю», — сказал он и тоже вздохнул.